Матерь Агни-йоги. Ритм связи не прерывать ничем, ни при каких условиях. Контакт может быть на очень высоком подъеме или ниже обычного, но каждодневен. Только такая непрерываемость ритма общения приведет к цели. А мешать или препятствовать будет многое, и будет мешать постоянно. Для опытного путника каждый мешающий камень будет упором ноге, для неопытного – препятствием. В этом отношении ко всему мешающему сказывается признак сужденного ученика, которого не останавливает ничто.